Тишина. Пронизан солнцем лес насквозь, лучи стоят столбами пыли. Отсюда, уверяют, лось выходит на дорог развилья. В лесу молчанье, тишина, как будто жизнь в глухой лощине не солнцем заворожена, а по совсем другой причине. Действительно, невдалеке средь зарослей стоит лосиха, пред ней деревья в столбнике, вот отчего в лесу так тихо. Лосиха ест лесной подсет, хрустя обгладывает молоть, задевший за ее хребет болтается на ветке желудь. Иван да Марья, зверобой, ромашка, иван-чай, татарник, опутанный ворожбой, глазеют, обступив кустарник. Во всем лесу один ручей, во враге, полном благозвучье, твердит то тише, то звончей про этот небывалый случай. Звеня на всю лесную пать и оглашая лесосеку, он что-то хочет рассказать почти словами человека. 1957 год.